Вы пользуетесь благорасположением королевы? Вы же слышали, что она сама меня позвала. Вы знаете, что на этом браке настаивает государь. Но вы соглашаетесь, Диана. Но вы слишком внимательны к Екатерине и Габриэль. Одно только слово, умоляюще попросил Габриэль. Вас, стало быть, еще интересует, какое чувство может во мне вызвать другая. Для вас не безразлично, что у меня творится в душе? В той же мере не безразлично, ответила герцогиня де Кастро, в какой вас интересует то, что творится у меня в душе. О, в таком случае, Диана, позвольте вам сказать, если вы чувствуете то же, что и я, значит, вы ревнуете. Словом, если вы чувствуете то же, что и я, значит, вы страстно любите меня. Господин Дексмес, нарочито холодно ответила Диана, меня зовут герцогиней де Кастро. Но ведь вы овдовели, сударыня, вы свободны. Увы, свободна. О, не вздыхайте так, Диана, сознайтесь, что вы еще любите меня немного. Не бойтесь, что вас услышат. Все увлечены шутками этого балбеса. Ответьте мне, Диана, вы любите меня? Разве вы не видите, что действие подходит к концу? Лукаво шепнула Диана. Подождите, по крайней мере, следующего акта. Антракт продолжался минут 10, целых 10 веков. По счастью, Екатерина, следившая за Марией Стюарт, не подзывала к себе Габриэля. Он был бы не способен к ней подойти и тем погубил бы себя. Когда представление возобновилось, Габриэль спросил: «Итак, что?» — сказала Диана, словно позабыв обо всем на свете. «Ах да, вы мне, кажется, спросили, люблю ли я вас? Но ведь я уже вам ответила, так же, как и вы меня». «Ах!» — воскликнул Габриэль. «Понимаете ли вы, Диана, что сказали? Знаете ли вы, до чего я вас люблю?» «Но если вам угодно, чтобы я это знала, — произнесла юная притворщица, — вы должны мне об этом рассказать». «Так слушайте же меня, Диана, и вы увидите, что в течение этих 6 лет нашей разлуки все мои помыслы устремлены были к вам». Ведь только приехав в Париж через месяц после вашего отъезда из Вимутье, я узнал, кто вы. Дочь короля и герцогини де Валентинуа. Но приводило меня в ужас не то, что вы принцесса крови, а ваше супружество с герцогом де Кастро. И однако тайный голос твердил мне все равно, будь рядом с нею, приобрети известность, чтобы имя твое когда-нибудь донеслось до ее слуха. Пусть она тогда восхищается тобою. Вот так я думал, Диана, и пошел служить герцогу де Гизу, как человеку, способному помочь мне быстро достигнуть славы. И в самом деле на следующий год я вместе с ним оказался в осажденном Меце и способствовал, сколько мог, почти невероятному исходу, снятию осады. Там же, в Меце, я узнал о взятии Эдена королевскими войсками и о гибели вашего мужа, герцога де Кастро. Он даже не свиделся с вами, Диана. О, я пожалел его, но как я дрался при Ренти! Спросите об этом у герцога де Гиза. Я сражался в Абевиле, Динане, Баве, Като-Камбрези. Словом, я был всюду, где гремели пушки, и могу сказать, что за эти годы не было ни одного славного дела, в котором бы я не участвовал. «После Воссельского перемирия, — продолжал Габриэль свой рассказ, — я приехал в Париж, но вы еще были в монастыре, Диана, и мой вынужденный отдых очень меня томил. Но тут, на мое счастье, война возобновилась. Герцог де Гиз, желая мне оказать честь, спросил, не хочу ли я сопровождать его в Италию. Еще бы не хотеть. Перевалив зимой через Альпы, мы вторглись в Миланскую область. Валенса взята, Парма и Пьяченца — пропускают нас. И, пройдя триумфальным маршем по Тоскане, мы достигаем отрогов Абруцких гор. Однако герцог де Гиз начинает испытывать недостаток в людях и деньгах. Все же он берет Кампли и осаждает Чивителло. Но армия в упадке, экспедиция не удалась. И вот тогда в Чивителле Диана из письма кардинала Лотарингского к брату я узнаю о вашей помолвке с Франциском де Монморанси. По ту сторону Альп мне уже было делать нечего. С этим согласился сам герцог де Гиз и в результате любезно разрешил мне вернуться во Францию, дабы преподнести государю завоеванные знамена».